Глава 5. И все идет по плану, или... Как бы то ни было, я стоически выкинул из головы все мысли о любовных треугольниках с квадратами. Собственно, как и о ромбах с параллелепипедами судеб. Нужно заниматься делом и решать поставленные задачи, поэтапно исполняя все пункты своих и общих обширнейших планов. Посему я поднялся и не спеша оделся, поглядывая в окно, наблюдая за нарастанием движения жизни выходного дня. Количество людей на улице постепенно увеличивается. Тут и там появляются праздно гуляющие пары, избравшие своим развлечением посещение бесчисленного количества лавок мастерового посада. Есть и семьи, гутоперчивые дети, которых тычут руками в витрины и просят родителей купить что-нибудь этакое. Я облачился в стандартный костюм, пошитый по современной моде нанятыми работниками в мастерских господина Витаса. Как и заведено, в обществе этого мира я обозначил свою принадлежность к магам-вольникам статусной накидкой, под которой скрывается стильная планка орденоносца, если по-своему выразиться. В носимом вооружении я ограничил себя револьверами с кортиком, но никак не привыкну я к статусной шпаге. Эта штуковина постоянно бьет меня по ногам при ходьбе, и вообще бегать с ней — это то еще счастье. А придерживать ее я всегда забываю. Нет привычки, и все тут. Спуск по лестнице с третьего этажа не занял у меня много времени. Тут же отметил и то, что мои раны перестали колоться неприятными болевыми иглами, и это я смело отнес к заслуге строптивой девчонки. Жаль, конечно, что мне не удалось посмотреть на ее рунную вязь обезболивания и применить свой дар чтения Создателя. Мне точно пригодилась бы такая полезная магия в будущем. Ну, например, для экстренного врачевания в военно-полевых условиях. Но Скарлетт настояла на закрытых глазах, что я беспрекословно исполнил. Я вошел в зал новомодного заведения с громким названием «Пельменные». И именно так гласит вывеска в экстравагантном исполнении местных умельцев. Войдя, я сразу оценил атмосферу выходного дня, когда клиентов достаточно в любом заведении, даже некая очередь наметилась. «Зху-зхе-зхи-мао», — заявила посетительница, требовательно указывающая куда-то в район полок на стене за прилавком. Я моментально сосредоточился на этой колоритной личности, ибо она, эта личность, предстала передо мной не кем-нибудь там, а в образе конкретной китаянки. Почему я так решил? Не могу сказать точно, однако я счел эту женщину гостей из далеких восточных земель. Может, она и японка, да и корейскую национальность я не отметаю, как и все остальные, одинаково выглядящие для любого европейца. «Нет», — замотал головой толстячок Витас, почему-то самолично занявший место за прилавком. «Пушка мы варить не будем», — добавил он нарочито-сердито, и в тональности непревзойденной непреклонности. Для пущей убедительности своего отказа мой компаньон, ставший рьяным приверженцем в незнакомом бизнесе, наотмашь резанул воздух рукой перед собой. «Даже не умоляйте!» Он сразу предостерег даму от продолжения темы с экзотической кулинарией. Витас отвернулся от специфической клиентки и горделиво задрал голову. А для меня все стало на свои места. Работники общепита просто позвали его для вмешательства в сложную ситуацию с клиентом. Я на объект недоразумения взглянул. Упомянутый кошак забрался на самую верхнюю полку и смотрит на восточную гостью с нескрываемым презрением. Наверное, догадался о ее кулинарных предпочтениях. Китаянка сделалась грустной и понуро опустила голову. «Уважаемая госпожа!» — к ней обратился работник зала. «Я с удовольствием предлагаю отведать любое наше явство. Рекомендую пельмени с чебуреками, наисвежайшие утренние лепки». Женщина подняла голову и махнула рукой, мол, ну раз у вас ничего больше не подают, то на безрыбье и кабан-гриб. На этом сложный инцидент исчерпал свой негативный запал. К общей радости, так сказать. Витас, я привлек внимание к себе. Да-да, слушаю вас, господин Феликс. Хозяин моментально отозвался и расплылся в широкой улыбке. А где сейчас все наши гости? Поинтересовался я, не найдя никого из своей аристократической команды западных беглецов. Да как же? Витас пожал плечами и сделал удивленное лицо. «В номерах, где и были. Господин, может, завтрак?» Прозвучало заманчивое предложение, стимулировав у меня обильное слюноотделение. Я вдохнул аромат свежей пищи и прошел к столику, как раз освободившемуся семьей довольных и уже сытых посетителей. Вольготно расположившись, я задумался над предстоящим визитом к сиятельству префекту. Конечно же, я пока не знакомился с ответом на свое послание, но смело предполагаю о его положительном характере. Даже в случае отказа маркизом в просьбе о расширении числа приглашенных, мне суждено стать его гостем. И это политически продуманный шаг с моей стороны. Нет смысла упоминать о важности светского мероприятия, которое предоставит возможность сблизиться с Авраамом Роттердамом. А может, и тет-а-тет удастся пообщаться. — А вы слышали о ночном происшествии? — меня привлек разговор за соседним столиком, которому я располагаюсь спиной. Прозвучавший вопрос заинтересовал меня, что вовсе не удивительно. Я уверен, что речь идет о нас с Рафаэлем. «Тссс!» — второй собеседник предупредительно цыкнул. «Не так громко, мой друг, не так громко!» Скрипнул сдвинутый стул, дав мне понять о сближении обоих господ. Я превратился в слух, образно выражаясь. «Все лишь о том и толкуют», — продолжилась тихая беседа. «У господина Марка на верхней террасе случилось несчастье. Самое главное, — его перебил первый оппонент, завязавший беседу, — самое главное не это. В ночи видели демона, гриф. Тут он затих, а мне не составило труда догадаться о нежелании второго господина распространяться на известную тему. Зазвучала сдвинутая мебель вместе с шорохом одежды. Звуки шагов двух человек, удаляющихся по направлению к выходу, красноречиво мне все объяснили. В этот момент подоспел и сам толстячок Витас. Хозяин и компаньон самолично сервировал стол и предупредительно оставил меня одного, не мешая насытиться. Я наскоро перекусил, не придавая особого внимания вкусовым ощущениям, и направился назад. А именно поплелся на третий этаж в гостевое крыло с четким желанием наконец-то ознакомиться с ответным посланием маркиза и подготовиться к предстоящему балу. Поднявшись по лестнице в коридор гостевого крыла, я увидел темного варлода. Задумчивый магистр темной стороны магии стоит напротив двери моего номера, занесенной для стука рукой. Получилась этакая своеобразная скульптурная композиция на тему внезапного ступора от переизбытка мыслей. «Рафаэль, меня ищешь?» — подал я голос, выводя темного из состояния задумчивости. Он обернулся и еще пару мгновений смотрел на меня безучастным взглядом. Однако прозрение вернулось к варлоду довольно быстро, и черты его лица вернулись к привычным, мужественным и аристократическим. «Да, определенно есть в нем что-то схожее с мудрым Артуром. Интересно, чем его темность так озадачился и какие мысли терзают его? Думаю, что интрига долго не продлится, и я очень скоро все узнаю». «Да-да, Феликс», — отозвался мой темный друг, — «я принес ответ от маркиза, и...» Тут он запнулся. «Есть у меня определенные опасения по поводу бала», — продолжил Рафаэль. «Хотелось бы ими поделиться с тобой». Так пойдем. Я открыл дверь, кстати, не запертую, и жестом пригласил гостя пройти вперед. Мы прошли и уселись в креслах напротив друг друга. Я вопросительно посмотрел на задаченного гостя, воздержавшись от наводящих вопросов, дабы предоставить Рафаэлю самому начать разговор. Однако мой гость не спешит. Я прекрасно вижу твои терзания. Что тебя мучает или смущает? Я не утерпел от вопроса и красноречиво уставился на свернутый лист пергамента, так и находящийся в руке Варлода. Может, с письмом какие-то проблемы? Озвучил я наиболее вероятные из предположений, на свой взгляд, конечно же. Гостю заметно полегчало под моим проникновенным взглядом понимающего человека. Варлот наконец-то протянул мне нераспечатанное письмо от префекта, и я занялся ответной депешей. Сломав несколько красивых сургучевых печатей, я обратил внимание на красивый почерк послания. Однако обольщаться насчет витиеватой каллиграфии маркиза я не стал, смело предположив участие дворцового клерка. Ну, или это классная магия пера виновата, неоднократно наблюдаемая мной в арсенале канцтоваров у многочисленных господ Верхнего Ляпина. Естественно, я снова наткнулся на проблему переизбытка букв алфавита, к некоторым я никогда не привыкну. «Рафаэль, не поможешь?» Я протянул бумагу Варлоду. «Досконально зачитывать не нужно», — предупредил я гостя, изготовившегося к чтению вслух. «Почерпни главную суть, и будет достаточно». «Как скажешь», — пожал плечами темный Варлод и сосредоточился на чтении. Я не стал отвлекать гостя от столь важного занятия и прислушался к многоголосию детворы, доносящейся с улицы. Там идет бурное обсуждение пацановой, явно недовольной каким-то безобразным действием. Я не смог распознать все детали горячего брифинга, ведь это же третий этаж, да и створки окна не настежь открыты. Варлот завершил ознакомление и положил пергамент на стол. Я приподнял бровь, концентрируя внимание на собеседнике. «Феликс, зная твою любовь к краткости, я обрисую содержание ответа двумя словами», — спокойно заговорил Рафаэль, продолжая мысленно оставаться где-то на своей волне, пусть и не так явно. «Твоя просьба удовлетворена», — досказал он, чем меня ни грамма не удивил. «Отлично. Ну что же тебя гложет, Рафаэль?» — задал я прямой вопрос темному. Темный друг печально вздохнул. «Именно это, Феликс, меня и беспокоит. Как среагируют вельможи на присутствие истинного приверженца темной стороны магии, а?» Он поднял на меня взволнованный взгляд. «Нормально отреагируют», — я отмахнулся. «Или ты наперед знаешь реакцию местной элиты, вельмож?» Тут и меня посетила отдаленная мысль о возможных проблемах. Я ведь не думал над этим. А вот Рафаэль хочет предусмотреть всевозможные сценарии развития ситуации с собой в главной роли, даже самые неприятные, в нашем случае напросившихся гостей. Да уж. Слушай, а ты прав, мой темный друг. Все-таки повод для беспокойства, как ни крути, пробормотал я, потихоньку начиная ломать мозг над решением сложной задачи. «У тебя самого-то какие мысли на этот счет?» Я аккуратно предложил Рафаэлю самому подумать и принять какое-нибудь решение, и желательно верное. Рафаэль кивнул сам себе, словно человеку не хватало малой крупицы для воображаемой чаши весов. Он еще раз перелопатил в мыслях все имеющиеся доводы в пользу и против, после чего сфокусировал внимание на мне. Я, естественно, подобрался для вдумчивого прослушивания его мнения. А может, и нескольких независимых мнений новых друзей, которые темный подаст в виде логических рассуждений. «Да?» — я отразил на мой вопрос своей мимике. «Так вот, Феликс, я...» — проникновенно заговорил Варлот. То есть мы все, он спешно поправился, не считаем хорошим планом идти на бал сразу всем. Он прервался, явно готовясь к перечислению как прямых, так и косвенных аргументов. Друг мой, что-то подобное я и рассчитывал услышать. Пришлось ненавязчиво подбодрить собеседника. Но чего у вас созрели такие радикальные выводы? Помнится, никто не был против бала у маркиза. Наоборот, восприняли идею с воодушевлением. Феликс, послушай меня. Рафаэль прервал мои реплики, выставив открытую ладонь. Я повиновался, сочтя свою миссию катализатора исполненной, и подался назад на спинку, скрестив руки. Мол, доказывай, рассуждай. Какую миссию мы преследуем, идя на бал к его сиятельству префекту? Он правильно начал, а я не стал перебивать оратора ответной выкладкой своих личных интересов к маркизу. И какую? Пришлось пойти ему навстречу и перевести доклад в русло диалога двух людей с противоположными мнениями. Все просто. Ты сам недавно ставил акцент на поведении некой особы, продолжил он. Поэтому мы решили каким-нибудь образом предупредить молодую баронессу Маргарет о своем присутствии в городе. Правильно подметил Рафаэль. Чтобы она не предпринимала никаких действий. Логично, кивнул я. Продолжай. Но для этого нет нужды всем посещать маркиза Роттердама. Он коснулся виска, будто концентрируя правильные мысли воедино, заодно отметая пустопорожний шлак. Достаточно появиться госпоже Скарлетт. Ха, и контрольный в голову. Я эмоционально перебил Варлода. Я прибуду сразу с двумя дубликатами Маргарет, взяв с собой и Полину Николаевну, досказал я, расплывшись в коварной улыбке, полной злорадства, и потирая руки в предвкушении вытянувшегося лица барона Вальтера Шеффилда. Как тебя, а? Это именно то решение, к которому мы и пришли, когда врачевали тебя. Он обрадовался, а я посмурнел. Так... Я поднял открытую ладонь. «Рафаэль, попрошу о методиках лечения никогда больше не распространяться. Я понятия не имею, что там со мной делали эти девушки». Грубовато резонул я, а гость слегка кивнул, приняв замечание к исполнению. «Всем остальным тоже стоит воздержаться от похода на маркизов бал», продолжил суждение Варлот. «Поясняй». Меня заинтересовало построение логической цепочки друзьями, возглавляемыми темным магом. «На балу будет много разных господ», — не стал медлить Варлот, приосанившись и приняв самодовольную позу с закинутой ногой на ногу. «А нас, Феликс, коли память не изменяет, не было в мире около полугода», — правильно подметил мой гость. «Посему мы понятия не имеем, как складывается общая политическая обстановка в империи и какие сейчас отношения между Западом и восточными землями захребетья. Это ты к чему? Я сделал вид, что мне непонятна подоплека его длинного вступления. А случись такая штука, как присутствие на балу кого-нибудь из господ, прекрасно знающих его высочество Годунова, прозвучали абсолютно правильные слова. Вот и случится засада, как ты иногда выражаешься. Фух, облегченно, с чувством полного удовлетворения выдохнул я. И честно признаться, Рафаэль, я почему-то знал, что вы сами придете к такому правомерному выводу. Я немного польстил темному магистру. И что вы предлагаете в конечном варианте? Ну, по поводу состава группы бальной операции предупреждения Маргарет. Давай, подобьем бабки. Я демонстративно потер ладонями. Что, прости, мы подобьем? Рафаэль вскинул бровь. Это идиоматическая связка слов, отмахнулся я. Итог имелся в виду. А, с этого ракурса. Враз успокоился мой темный друг. Так, как я и сказал в начале, идешь ты, Полина Николаевна, с баронессой Скарлетт. Лады, Бздынь! Звонко разлетелись оконные стекла, и их разноразмерные витражные части весело посыпались на пол. В комнату улетела какая-то фигня, отдаленно напоминающая шайбу, скрещенную со штуковиной, название которой мне пофигу. Это из той игры, где дебилы запускают по льду булыжник и чистят швабрами путь перед ним. Потом игроки вместе радуются, непонятно какому результату, или огорчаются. А еще эту хрень в олимпийские виды спорта зачислили. Уроды! Эта замысловатая игра стала настолько популярна, что я всегда гуглил ее название и никогда его не запоминая. Гугла тут нет. Вполне естественным стала невозможность продолжения общения с Рафаэлем. Мы прерывались, а я незамедлительно поднялся и прошел к окну, чтобы увидеть и прояснить причину этакой напасти, сопровождаемой звоном и хрустом.